Николай Всеволодович, посудите, посудите!» И в отчаянии, в слезах капитан начал торопливо излагать свою повесть за все 4 года. Это была глупейшая повесть о дураке, втянувшемся не в свое дело и почти не понимавшем его важности до самой последней минуты за пьянством и за гульбой. Он рассказал, что еще в Петербурге увлекся с первоначалу просто по дружбе, как верный студент, хотя и не будучи студентом, и не зная ничего, ни в чем не повинный, разбрасывал разные бумажки на лестницах, оставлял десятками у дверей, у звонков, засовывал вместо газет, в театр приносил, в шляпы совал, в карманы пропускал, а потом и деньги стал от них получать, потому что средства мои каковы-с. В 2 губерниях по уездам разбрасывал всякую дрянь. «О, Николай Всеволодович!» — восклицал он. «Всего более возмущало меня, что это совершенно противно гражданским и преимущественно отечественным законам. Напечатано вдруг, чтобы выходили с вилами и чтобы помнили, что кто выйдет поутру бедным, может вечером воротиться домой богатым. Подумайте-с! Самого содрогания берет, а разбрасываю. Или вдруг 5-6 строк ко всей России ни с того ни с сего. Запирайте скорее церкви, уничтожайте Бога, нарушайте браки, уничтожайте право наследства, берите ножи. И только. И черт знает, что дальше. Вот с этой бумажкой, с 5-строчную-то, я чуть не попался. В полку офицеры поколотили, да, дай бог здоровья, выпустили. А там прошлого года чуть не захватили, как я 50-рублевые французской подделки Караваеву передал. Да, слава богу, Караваев как раз пьяный в пруду утонул. К тому времени и меня не успели изобличить. Здесь... у Вергинского провозглашал свободу социальной жены. В июне месяце опять в уезде разбрасывал. Говорят, еще заставят. Петр Степанович вдруг дает знать, что я должен слушаться. Давно уже угрожает. Ведь как он в воскресенье тогда поступил со мной, Николай Всеволодович? Я раб, я червь, но не бог. Тем только и отличаюсь от Державина. Но ведь средства-то мои каковы?